«И хорошо», — произнес профессор. «Но как можно с вашими-то руками да заниматься такой грязной работой?» «Поздно, господин Д'Аргенти, поздно перевоспитывать нас. Мы прошли огонь и воду под руководством фюрера». Профессор с сожалением покачал головой. «Так вот», — продолжал Дитрих, — «Джеймс очень долго был связан с этой женщиной. Он мне рассказывал о том, что вы несколько раз приглашали его к себе на работу, а он, в свою очередь, никак не мог решить вопрос со своей подругой. Наука и жажда настоящей работы взяли верх над чувствами. И он приехал, но отношений со своей любимой женщиной не порвал. Узнав от него о ваших исследованиях в области мозга и доложив об этом в центр, я получил задание работать с вами. К тому же Аргентина входит в сферы интересов Рейха. Так что, дорогой профессор, — добавил он после паузы, — только этим можно было объяснить постоянное желание Джеймса к поездкам». Профессор некоторое время молчал. Да, судя по рассказу шпиона, все как будто вставало на свои места. И самое главное, объяснялось поведение Вейслина. «Так вы говорите, что ночью спокойно сели в подлодку и поплыли сюда, не попрощавшись?» «Не совсем так. Я оставил записку Вейслину в знак наших дружеских отношений и его заслуг. А добраться до субмарины совсем спокойно не пришлось. В меня стреляли, и пришлось ответить тем же. И, похоже, я кого-то пристрелил там». «А вдруг это был ваш товарищ, Джеймс?» Дитрих прищурил глаза и внимательно посмотрел на Сальватора. «Нет, профессор, это исключено. Вейслин дежурил в ту ночь и не мог выйти из клиники. Вы его знаете. Это были какие-то бродяги. Нельзя было шуметь, к сожалению, а то бы я разобрался. Скажите, Дитрих, а другие приключения встречались у вас в пути?» «Это больше похоже на допрос, господин профессор. Я достаточно много рассказал вам». «Ну что вы, доктор, это же любопытство обреченного». «Господин майор, расскажите о хребте и о дельфинах», — вставил капитан подлодки, до этого молча слушавший собеседников. «Хорошо, но с хребтом это по твоей части, капитан. Но а дельфины? Жаль млекопитающих, душевные попали». Дитрих изучающе посмотрел на Д'Аргенти. «Представьте, профессор, плывущую по поверхности океана субмарину и рядом с ней пару дельфинов. Я надеваю аппарат, тщательно скрываемый от меня вами, и слышу. Это та подлодка, о которой говорил Дельфигрид? Похоже, да. Тогда нужно плыть быстрее и предупредить их». «Чувствуете, господин профессор, похоже, вас хотели предупредить. Но как?» «Вы поторопились, друг мой. Вас лично я ни в чем не подозревал, иначе вашей ноги не было бы в моей клинике. Вы знали все, что необходимо было для работы. И еще немного времени, и, возможно, я познакомил бы вас с тем, что для вас еще было закрыто. Теперь я ничего не скажу и не покажу». Сальватор понял, что Дитрих знает не все, иначе бы он перевернул весь остров, несмотря на свой гуманизм. «Скажете, скажете, дорогой профессор, только не здесь. И без пытки. Добровольно. Мы, собственно, все знаем о разработках Джонсона. Молодец, Вейслин. Простой парень. Показал аппарат. И все же, господин профессор, скажите сейчас, что или кто такой Дельфигрид? И каким образом дельфины хотели вас предупредить? У вас что, и на острове был такой аппарат?» Дитрих пронзительно посмотрел на Д'Аргенти. «А может быть, вы сами этот Дельфигрид?» Сальватор понял напряженность момента и рассмеялся, так что оба офицера даже не заподозрили его в неискренности. «Господа, я не ведаю о таком существе, как Дельфигрид», — Сальватор не лукавил. «Но раз в ваших руках оказался этот единственный аппарат обратной связи, то почему же вы дельфинов об этом сами не расспросили?» Если бы я начал с ними разговор, то эти твари без сомнения поняли бы все и исчезли. Вы их застрелили? Вы проницательны, профессор. Я не стал испытывать судьбу. Жаль. Значит, сказали Дельфигрид. Ну, им я никак не могу быть, хотя бы потому, что самому себя предупреждать — это нелепость. Сальватор не жалел сейчас, что начал этот разговор. Разоткровенничавшийся шпион дал очень много информации, сам того не подозревая. О нем уже знают друзья и стремятся освободить. Как? Что же такое Дельфигрид? Аналитический ум ученого пытался найти ответ на этот вопрос. «Господин профессор, о чем это вы так задумались? Давайте лучше выпьем за наше здоровье», — наконец услышал Сальватор. «Пожалуй, не нужно им показывать, что эта информация так заинтересовала меня», — подумал он и продолжал вслух. «Все о Дельфигриде думаю. Понятия не имею, что это такое». «Лукавите, господин Д'Аргенти», — недоверчиво произнес Дитрих. «Я ведь знал об аппарате обратной связи. Проводя такие операции, об этом просто невозможно было бы не догадаться». «Ну, скрывайте до поры до времени. Все равно выясним». «Не верите? Воля ваша. Но, господа, вы обещали рассказать еще и о подводном хребте». «Это менее интересно, чем ваша работа, господин профессор», — проговорил капитан Вайс. «Мы чуть не врезались в подводный хребет, там, где ничего подобного быть не должно. Спасло нас то, что видимость была хорошая, и наблюдатель вовремя заметил подводное нагромождение почти у поверхности океана. А сейчас мы не врежемся?» «Не беспокойтесь, профессор, мы в этом районе пойдем в надводном положении». Когда Сальватор в сопровождении Дитриха вернулся в отсек, то увидел спящую Гутьерре. Она лежала, свернувшись калачиком и подогнув ноги. На лице блуждала легкая улыбка. Он хотел уложить ее поудобнее, но побоялся прервать ее счастливый сон. «Пусть хотя бы в нем она будет подальше от реальности», — решил он и не стал трогать невестку. Д'Аргенти тоже лег, но сон долго не шел. Профессор думал о том, что только что услышал. И вдруг он вспомнил это имя. Дельфигрид. Это же из сна дельфина. Ихтиандр рассказывал тогда еще. Атлантин, Дельфигрид и... Сальватор задумался. Вспомнил. А кентавр. Но что бы это значило, если... А это так... Дитрих похитил прибор обратной связи, то кто же мог послать на остров дельфинов? Менес? Это предположение не укладывалось в научную концепцию Сальватора, хотя он понимал, что тайна пятого уровня дельфинов остается загадкой. Странно, что такой опытный шпион, как Дитрих Редер, все это мне рассказал. Хотя, впрочем, он не успел кое-что понять, и это немецкая самоуверенность. И об Ихтиандре никто не знает. Хорошо, что я Вейслину так и не рассказал о нем. Все эти дни, проведенные в замкнутом пространстве субмарины, Сальватор думал о сыне. Он предполагал, что Ихтиандр последовал за ними и пытается их освободить. Но как? Не стал бы и он пленником немцев? Сальватор сел на кровати. Противоречивые мысли роились в его голове. Он вспомнил залпы из пушки и замолчавший карабин Армана. Забывшись, Сальватор встал и прошелся по отсеку в сторону выхода, но, увидев настороженный взгляд часового, повернул назад. «Эдди! А что, если Арман убит?» Все эти дни он как-то не думал о таком варианте. Эта мысль ужаснула его. И дело было не только в том, что с маленьким сыном Ихтиандр не сможет преследовать лодку. Просто сама по себе эта мысль испугала его. Он не видел всего того, что наделали выстрелы пушки, и мог только предполагать, каковы последствия разрушений. Усилием воли профессор заставил себя успокоиться, лег и очень быстро заснул.